Алло, я Алло. слушаю. Это чей номер? Эй, ты кто такой? Эй! Ты же пишешь, блядь, по интернету, как это? Ну да, пишу еще дальше. Что ты мне сделаешь, мразь тупая? Ты где находишься? Ты, блядь, что всякую хуйню пишешь? Эй, Мы же с тобой не хочу знакомы. и пишу. Что ты мне сделаешь? Давай встретимся, я тебе что сделаю. Ты, блядь, хули всякую Да хуйню ты пишешь? же Не пиши, блядь, мне. пидор. Я что, ты, блядь, баба, что ли, ты меня пишешь, ебаный в рот? Ты же пидор несчастный. Ты сам, блядь, пидор, сука, гандон, ебаный в рот. Ты мужик, давай встретимся. Где находишься? Скажи, блядь. Тигандон. Тигандон. Я твою маму ебал, блядь, пидорас, ебаный, блядь. Ты не мужик, Тигандон. блядь. Скажи, ты где находишься? Я приеду, блядь, я тебя выебу, блядь, сука, пидорас, ебаный, блядь. Тигандон. Гандон это ты, блядь, понял, Не сука? тигандон. Гандон твоя мама, блядь, сука, ебаная, блядь. Ты мужик, давай встретимся, я с тобой отец сделаю гандон, нахуй. Не тигандон. Керм, да, Даханов, гандон, пидорас, бля. И свободен, давай, до свидания. Я твою маму ебать, блядь, сука, пидорас, ебаный, Я бля. твою бабушку, иди овцу еби, Эй, я твою всю семью ебал, а пидорас, я блядь, твой ты не мужик, тухум блядь. ебал. Я Понял, твой сука, я твою маму ебал. жизненный путь ебал. Я твою маму ебал, пидорас, ебаный, А блядь, я твой гандон. пидорас пидорасил. Я твою маму ебал. Ты где находишься, скажи, Ты блядь. где находишься? Ты скажи, где находишься, я приеду тебе выебу, блядь, сука, пидорас, ебать, блядь. Ты где находишься? Слушай, ты не пробовал Я работать твою MC на ебать, блядь. дискотеках? С микрофоном, с пластиночками. Вместо вот этого Керм, да, надоевшего Даханов, всем, пидорас, слушай, бля. вместо надоевшего всем, давай до свидания, да? Ты будешь говорить, ты где находишься? Уку-уку-у. А? Как тебе Я такая идея? твою маму ебал, бля, петух ебаный, бля. Все сказал? Бля, мужик так не пишет. Ты, блядь, мужик, давай встретимся, порешим, блядь, как мужик с мужиком. Бля, ты, блядь, гей ебаный, блядь. Почему? Хули мне пишешь? Ты Почему не же не заходи на мою пишет-то? страничку, хули заходишь на мою страничку, поставляешь, блядь, единичку, блядь, сука, ебаный. Я же Ну, не захожу к тебе. потому что ты урод, и я оцениваю твою фото весьма адекватно. Да я тебе в рот ебал, сам урод, блядь. Ты хули заходишь ко мне на страничку? Не заходи, блядь, ты же не баба, Нет, блядь. а я тебе Я объясню. Я девушку хожу на оставляю, не для странице тебя же, всяких, блядь. слушай, я хожу на странице всяких уродов и ставлю им единички. Понимаешь, это вполне естественно. Ты хули тогда пишешь мне? Ну, Не пишу заходи на тебе. мою страничку, я А я тебе как тебе в рот хочу и ебал, и нахуй захожу. он мне нужен. Хочу и захожу. Что ты мне Сука, петух сделаешь? ебаный в рот. Ты мне запретишь? Выебу я тебя, блядь, заходишь, сука. Ой, не надо, дяденька, не ебите меня, пожалуйста, не надо. Сука, пидорас, блядь. Ну все?